Глава 16. Марфа. Голова кружится, воздуха нет вообще, я лечу куда-то вниз, пропадаю в темноте. Тело вообще словно не мое, не чувствую ни черта. Только сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Как же он целуется, невероятно просто. Я от первого-то в себя еле пришла, а тут снова. Это вообще как? Это же сатана, бывший Ланы. На мгновение мир возвращается ко мне, я судорожно глотаю воздух, пытаясь прийти в себя. Но перед глазами лишь ошалевшая тьма, которая снова ко мне тянется. Ну нет, еще один поцелуй я просто не переживу. С воплем и со всей силы, отталкивая от себя это чудовище, размахиваю руками в надежде хоть куда-то попасть. «Полегче, мартышка, не так резво», — ржет Сатановский. «Морда такая довольная, что в кровь хочу ее расцарапать». «Какой темперамент! Ну что, к тебе или ко мне?» У меня челюсть отвисла от такой наглости. Не сразу понимаю, что он несерьезно, снова дразнит меня гад. «Ну, пошли ко мне, что ли?» Выдаю я и вижу, как округлились его глаза. «Что, не ожидал?» «Мартышка!» Снова тянет ко мне свои грабли. «А ты, оказывается...» «А-а-а!» Сатана шалело смотрит на меня, а потом недоверчиво проводит ладонью по щеке, которую, я надеюсь, все же поцарапала в кровь. «Есть! Есть! Ты похотливая скотина, Сатановский! Вот ты кто!» Говорю я, молясь, чтобы голос не сорвался. «И еще раз такое устроишь, всего исполосую, понял?» Он будто и не слышит меня, все таращится на свою руку, которая вся в крови. А я со всех ног несусь к подъезду, надеясь, что он не догонит. Потому что если и догонит, прихлопнет, как муху. Такая морда разъяренная, поцарапанная. Всю ночь теперь снится будет. Главное, чтобы во сне не целовал. Влетаю в подъезд и прислушиваюсь. Ничего, кроме своего грохочущего сердца, услышать не могу. Губы горят, в ушах шум, но вроде Сатановский за мной не побежал. И даже не пошел. Ну и славно, отлично просто, так и должно быть. Ключ в замочную скважину влезает лишь раза с пятого, падаю на кровать в темноте и касаюсь губ. И тут же отдергиваю пальцы. Такие чувствительные, как будто с них кожу Сатановский снял. Сожрал, дьявол. Голова снова кружится, и я бездумно улыбаюсь. Ошалело смотрю в темный потолок, и, кажется, совсем с ума схожу, потому что я почему-то вижу там звезды. Настоящие, мерцающие звезды. И снова улыбаюсь. Так и засыпаю, не переодевшись и не расстелив кровать. Просто улетаю в черную тьму. Утром едва разлепляю глаза. Голова шумит, как от перепоя. Отворачиваюсь к стене и снова засыпаю. Снов не вижу и не помню. Когда подскакиваю от рингтона мобильного, оказывается, что уже 2 часа дня, и мне пытается дозвониться Чистякова. «Ты куда пропала, Марфа?» Без традиционного «привет» начинает Надя, и я понимаю, что меня ждет разнос. «Я уже морги собралась обзванивать. Ланя даже позвонила. Она тоже не могла до тебя добраться. Наверное, уже к тебе несется. Ты вообще где?» «Дома я», — зеваю. «Дома. Тут такое вчера было. Да я уже пожалела, что про Каменева рассказала. Что там было-то?» «Сатановский там был», — мрачно отвечаю, вспоминая, наконец, и про Антона. В душе ничего не откликается на его имя. Неужели и правда все? 3 года по нему сохнуть и все разрушить за один вечер. «Шайтан? То есть Иван?» — удивляется Надя. «А он как там оказался? Разве они с Каменевым тусят вместе?» «Нет, конечно». Заставляю себя встать с кровати и плетусь в ванную. «Хотела бы я знать, как там эта скотина оказалась. В общем, все кончено, Надь, с обоими». В телефоне молчание, и я ставлю на громкую связь и включаю воду, чтобы умыться. Черт, косметику вчера не смыла, теперь как панда, а еще точнее мартышка в очках. «В смысле, с обоими?» — осторожно переспрашивает Чистякова. «Ты можешь толком объяснить?» «Мы с Антоном расстались. Не знаю, кто кого бросил, но мы точно не вместе». Прислушиваюсь к себе и удивляюсь, потому что не чувствую ни боли, ни сожаления. Устала, наверное, слишком. «А Сатановский — козел, каких поискать и не найдешь. Ты прости, подруга, но я пас. Сама с ним готовься, играй в универсум. Если я там буду рядом, точно башку ему отгрызу». «А он что сделал? В чем его вина-то?» Надька не верещит пока, но чувствую уже в напряге. «Целуется, сволочь, так, что сознание вчера чуть не потеряло». Но вместо этого отвечаю дипломатично. «Просто козел он, и все. Разъяснений не будет больше». Надька пыхтит, пока я чищу зубы, но звонок не сбрасывает. «Да я сразу поняла, что между вами кошка пробежала, и не одна». «Стадо мамонтов скорее. Поправляю ее я. И они до сих пор бегут и громко топают». «Ну почему все так сложно?» — начинает конючить подруга. «Меня без тебя к нему родаки не пустят, а без него я ничего не выиграю». «Зачем тебе вообще эта игра сдалась? Я уже начинаю раздеваться, чтобы заползти в душ. Тебе папа любой диплом купит». Надя не обижается, за что тут же получает плюсик в карму. «Я фанат, понимаешь? И да, хочу себе доказать, что не тупая. И да, у меня куча комплексов из-за того, что я на платном учусь. И да, мамин новый хахаль смотрит на меня как на идиотку и все время треплется про свою дочурку, которая сама и почти без репетиторов поступила на мехмат». «Как все запущено!» Забираюсь, наконец, в ванную. «Чистякова, я перезвоню, ладно? Со мной все окей. И да, поздравь меня, я прошла в игру». «Ого, отлично!» — радостно пищит подруга. «Надо только шайтана найти, и чтобы вы помирились». «Это невозможно, Надь. Смирись». «Вы такие из-за Ланы, да?» — спрашивает Чистякова, и я убираю руку с крана от неожиданности. «Что у вас там произошло? Давно же тянется эта байда». «Да нечего рассказывать, Надь. У них были отношения, как в американских горках. Ссорились, мирились, расходились. Лана постоянно плакала, но говорила, что любит его и не может оставить, потому что он тоже ее любит. В общем, одни сопли розовые. А потом я однажды увидел его в торговом центре, целующимся с какой-то тёлкой, и рассказала сестре. Она его и бросила со спокойной душой. Вот и вся история». «И все? Недоверчиво спросила Надя. «А что за тёлка-то? А он что?» «Он орал, что я малолетняя дрянь, его оболгала. Но я точно видела, Надь. Он это был, скотина». «И он тебе этого не простил?» «Нет, конечно, и не простит. Чистякова, тебе лучше держаться от него подальше, поверь. Найди себе другого репетитора, что ли». «Не хочу другого, он такой один». «Меня сейчас вырвет от твоих слов, а я в ванной голая стою вообще-то. Все, пока, Чистякова, дай в себя прийти». Включаю воду и тут же выключаю ее, потому что в дверь кто-то звонит. Наверняка Лана, но ведь у нее ключи есть. Однако звонок продолжает разрываться. «Да что ж за день такой? Помыться и то не дают». Натягиваю на себя папин халат и иду открывать. А вот только на пороге не сестра стоит, а Валерий Васильевич Самиев, дядя скотины, собственной персоной. «Привет, Марфа!» Чуть отодвигает меня в сторону и без приглашения заходит в квартиру. «Извини, что побеспокоил, но у нас проблемы, и очень большие.